Впоследствии Сварог так и не смог вспомнить, как все произошло и сколько времени это заняло. По идее, не больше 15 секунд. Еще Сварог так и не смог понять, почему все удалось. Может быть, никто не ожидал, что пленный именно здесь и сейчас посмеет сорвать все тормоза и позволит себе работать в полную силу. А может, помог монах, который не растерял навыки прошлой жизни и вступил в игру секунды позже Сварога? Или бойцовские качества десантного майора дополнили некоторые навыки частного детектива? Кто знает, как бы то ни было, они начали и выиграли. Сварог выплыл из черного омута, хватая ртом воздух. В голове со всей дури наяривали колокола, соднили костяшки пальцев, ныло ребро стопы и почему-то колено болело. Он огляделся, возвращаясь к реальности. Вертухаев-близнецов, не то охранников щепки, не то конвойных для дорогих гостей, 15 секунд назад было пятеро. Четверо из них теперь валялись на полу, как сломанные куклы, и, кажись, уже не дышали. А щепка исчезла. «Где она?» — крикнул Сварог, круто поворачиваясь к монаху. «Сгинула!» — через силу прохрипел монах. «Вон там, в стене, дверца потаенная, скрытая, через нее и выскользнула». Аки-крыса на колесах и вдруг рявкнул. «Да что же ты, убогий, не угомонишься-то никак!»